Глава 12. Люблю честь Родины, а не чины. Эти слова как-то произнес великий русский хирург Николай Иванович Пирогов. И всегда им следовал. Дедушка Пирогова происходил из крестьян и долго прослужил рядовым армейской пехоты при Петре I. А вот отец Иван Иванович стал уже человеком образованным, казначейским чиновником военного ведомства, если точно казначеем провиантского депо, дослужившимся до статского майора или коллежского асессора. Место было чертовски хлебное, и человек беззастенчивый, каким было большинство тогдашних интендантов, сколотил бы на нем немалое состояние, но Пирогов-старший в кругу сослуживцев считался белой вороной. Он не брал, что не только в те времена считалось в интендантской среде такой же редкостью, как алмаз величиной с куриное яйцо. Попадаются, конечно, но настолько редко. Нет сомнений, что именно воспоминания о честности отца и подвигли в числе других факторов впоследствии знаменитого хирурга к деятельности, далекой от медицины. Но об этом подробно будет рассказано позже. Женился Иван Иванович на молодой дочери купца Елизавете Новиковой. Брак оказался удачным, жили хорошо и дружно. Елизавета Ивановна, по воспоминаниям знавших семейство Пироговых, отличалась мягким характером и добрым сердцем. Детей в семье было много, по разным источникам. Николенька Пирогов был то ли 13-м, то ли 14-м ребенком. Содержать такое семейство, да вдобавок выстроить собственный дом на одно жалование, никак не удалось бы. Однако у казначея были заработки на стороне, немалые и абсолютно честные. Знавшие бескорыстие и деловитость Ивана Ивановича, богатые генералы, сталкивавшиеся с ним по службе в военном ведомстве, часто поручали ему управление своими московскими домами, что обеспечивало изрядный достаток. Супруги Пироговы были крайне религиозны, церковь посещали регулярно, в праздничные дни не пропускали ни одной заутренней, обедней и всенощной. А пост соблюдался настолько строго, что в дни Великого Поста мяса не получала даже кошка. В религиозном духе воспитывали и детей, однако во всем этом не было ни тени фанатизма. У Ивана Ивановича, уважавшего и ценившего образование, имелась неплохая библиотека. Правда, взгляды Елизаветы Ивановны на образование, как бы это выразиться, были довольно оригинальными. Как вспоминал сам Пирогов, она считала: «Образование в высшей степени необходимо для сыновей и вредно для дочерей. По ее мнению, мальчики должны быть образованнее своих родителей, а девочки не должны были по образованию стоять выше своей матери». Поэтому сыновей с достижением положенного возраста отдавали учиться, а вот девочек Елизавета Ивановна оставляла при себе и давала им такое же скромное домашнее образование, какое получила сама — читать, писать, считать, и не более того. Правда, впоследствии, как опять-таки вспоминает сам Пирогов, она горько раскаивалась в своем заблуждении. Еще в раннем детстве друг отца Пирогова, подлекарь Березин, задавал мальчику загадки по латыни, приучая таким образом к языку. А другой знакомый семьи, известный оспопрививатель и акушер Клаус, занимал маленького Николашу микроскопом, который всегда носил в кармане. Пирогов вспоминал: раскрывался черный ящичек, вынимался крошечный блестящий инструмент, брался цветной лепесток с какого-нибудь комнатного растения, отделялся иглою, клался в стеклышко. Все это делалось так тихо, чинно, аккуратно, как будто совершалось какое-то священнодействие. Я не сводил глаз с Андрея Михайловича и ждал с замиранием сердца, когда он пригласит заглянуть в его микроскоп. Читать Николаша выучился самостоятельно в 6 лет. Замечу с ноткой нескромности, а я в 5. Только я учился по 3 мушкетерам, а Пирогов по распространенным тогда в московских домах лубочным листкам, карикатурам на Наполеона и битых французских вояк. И содержание картинок и подписи к ним были в педагогическом отношении нелепы, вспоминал Пирогов, но влияние на детей этих картинок было весьма значительно. В самом деле Пирогов не был каким-нибудь уникумом. Именно таким образом учился читать и Герцен, и многие их с Пироговым сверстники. Это была распространенная практика. Когда мальчику пошел 8-й год, к нему пригласили домашнего учителя, студента Московского университета, обучавшего русскому языку. Потом студент-медик учил его латыни, главным образом предлагая для перевода латинские тексты и основам французского. Насмотревшись на визиты домашних докторов к его братьям и сестрам, мальчик пристрастился к игре в лекаря. Рассадив своих братьев, сестер и даже одетую в женское платье кошку, он с важным видом обходил пациентов, осматривал их, садился за стол и выписывал рецепты. Правда, это еще ничего не означало. Во многое мы играем в детстве, но это крайне редко влияет потом на выбор профессии. Другое дело, еще одна любимая игра в войну, по окончании которой Пирогов непременно оказывал помощь раненым. Вот это уже оказывалось прям-таки делом пророческим. Когда мальчику минуло 11, отец отдал его в лучший в Москве частный пансион Кряжева. Стоило это недешево, но деньги были плачены не зря. Кряжев был одним из виднейших московских педагогов, составил и издал несколько учебников по иностранным языкам, сам хорошо владел английским, французским и немецким, и коммерческому делу, переводил книги по естествознанию, одно время был преподавателем, а потом и директором Московского коммерческого училища, пока не открыл в июне 1811 года свой пансион, куда, конечно же, подбирал хороших учителей. В пансионе учили русской и древней истории, математики, географии, русской словесности, учили говорить и читать по-французски, давали кое-какие основы немецкого. Осечка получилась лишь с латынью. Преподававший ее священник оказался милейшим и добрейшим человеком, но очень скверным учителем. Редкость у Кряжева. В пансионе Николай проучился только 2 года. Потом отец его забрал по грустно-прозаической причине. Стало не хватать денег. Дела Пирогова-старшего сильно пошатнулись из-за того, что его помощник бежал из Москвы в неведомом направлении, прихватив немалую сумму казенных денег. Я так и не доискался, отчего так случилось, но возмещать немалый убыток из собственных денег пришлось именно Пирогову. Юному Николаю грозила унылая карьера мелкого чиновника, но в его судьбу вмешался и определил ее на всю оставшуюся жизнь домашний врач семейства Пироговых Ефрем Осипович Мухин. Врач был не из рядовых, и даже самый краткий рассказ о нем отнимет немало времени. Ефрем Осипович Мухин, 1766-1830 годы, доктор медицины и хирургии, анатомии, физиологии, судебной медицины и медицинской полиции, что означает «последняя научная дисциплина, мне, честное слово, неизвестно», медицине обучался в Харьковском коллегиуме, работал в военных госпиталях во время очередной русско-турецкой войны, еще при Екатерине преподавал в хирургической школе при Московском военном госпитале, позже защитил докторскую диссертацию в Голицынской больнице, преподавал медико-хирургические науки в Славяно-греко-латинской академии, был профессором анатомии и физиологии в Московском отделении медико-хирургической академии, с 1813 года профессор Московского университета, где преподавал анатомию, физиологию, токсикологию, судебную медицину и ту самую загадочную медицинскую полицию, быть может, так тогда именовали судмедэкспертизу. Мало того, занимал немаленькие административные посты, декан отделения врачебных наук и заседатель университетского правления. Не слабо, одним словом, фигура и персона. Именно Мухин, считая Пирогова весьма способным и определенно питающим симпатии к врачебному искусству, предложил Пирогову-старшему подготовить Николая к поступлению на медицинский факультет Московского университета. Но тому было весьма существенное препятствие. Николаю в то время едва исполнилось 14, а по тогдашнему университетскому уставу студенты принимали только с 16. Однако Мухин заверил, что это препятствие он поможет обойти. В самом деле, при его положении в университете. Называя вещи своими именами, в университет Пирогов попал по чистейшей воды блату. Но именно благодаря этому Россия получила великого хирурга и ученого. И причина не в одном только блате. Вступительные экзамены Пирогов выдержал отлично. Экзаменаторы, профессора Мерзляков, Котельницкий и Чумаков, сообщили правлению университета, что, испытав Николая Пирогова в языках и науках, требуемых от вступающих в университет в звание студента, нашли его способным к слушанию профессорских лекций всем званий. Произошло это в ноябре 1824 года. Колоритная деталь эпохи. Перед зачислением в студенты Пирогову дали подписать обязательства. Я, ниже подписавшийся, сим объявляю, что я ни к какой масонской ложе и ни к какому тайному обществу ни внутри империи, ни вне ее не принадлежу и обязываюсь впредь коным не принадлежать и никаких сношений с ними не иметь, в чем подписуюсь, студент медицинского отделения Николай Пирогов. В последние годы царствования Александра I бумагу такого содержания обязаны были подписывать все студенты, офицеры и чиновники на государственной службе. К тому времени Александр уже кое-что знал о декабристских обществах и искренне полагал, что сможет с ними справиться посредством таких вот бумажек. Его Величество был мастером на всевозможные дурацкие решения, что не раз демонстрировал. Те же декабристы, преспокойно подмахнувшие обязательства, продолжали обсуждать будущий переворот, дискутируя главным образом касаемо одной единственной темы. Посадить свергнутого императора под замок или без лишнего гуманизма пристукнуть к чертовой матери. В первый же год пребывания в университете Пирогов провел свою первую операцию, насквозь шутейную. Дело было на святках, когда православный народ, особенно молодежь, веселится по полной. Вспомнив виденную им в университетской клинике операцию по извлечению камня из мочевого пузыря, в то время их уже научились делать, Пирогов раздобыл где-то бычий пузырь, положил в него кусок мела, отыскал добровольца из соучеников, привязал ему пузырь в промежности, положил на стол, вооружился кухонным ножом и, как он сам вспоминал, каким-то еще домашним инструментом, и по всем правилам хирургии вырезал, игравший роль камня, кусок мела. У присутствующих это представление имело большой успех, но реального хирургического опыта, легко догадаться, Пирогову не прибавило ни чуточки. Эх, как мне хотелось бы написать что-нибудь приятное, вроде «В Московском университете Пирогов старательнейшим образом штудировал все необходимые будущему медику науки, был одним из первых в учебе, подавая пример товарищам, уже тогда мастерски производил вскрытие в анатомичке». В общем, описать его учебу в самой превосходной степени. Увы, это будет категорически несовместимо с исторической правдой, вещью упрямой. Из песни слов не выкинешь. Особенными успехами в учебе Пирогов не блистал. Никакими достижениями похвастать не мог, а учился спустя рукава. Как ни печально, но это суровый факт. Тогдашние высшие учебные заведения Министерству просвещения не подчинялись, как, впрочем, и любому другому государственному учреждению. Пользовались широкой автономией и жили по собственным университетским уставам. В составлении одного из них в 1863 году принимал участие и Пирогов, к тому времени известнейший хирург. Отменили этот порядок только во времена Александра III, когда означенные заведения стали форменным рассадником антиправительственной пропаганды, а студенты приобрели большой опыт демонстраций и драк с полицией. Так что жилось, по собственному признанию Пирогова, вольготно. Пили, правда, гораздо меньше, чем в последующие десятилетия, но вот остальное... Лучше всего об этом расскажет сам Пирогов. Запрещенные цензурой вещи ходили по рукам, читались студентами с жадностью и во всеуслышание, чего-то смутно ожидали. Добавлю от себя, никаких практических последствий это не имело. Пройдет еще лет 50, прежде чем студенты массами ударятся в нигилисты, и не быть революционно настроенным станет так же неприлично, как справлять малую нужду среди бела дня посреди улицы. Снова слово Пирогову. Университетская молодежь, предоставленная самой себе, жила, гуляла, училась, бесилась по-своему. Экзаменов курсовых и полукурсовых не было, были переклички по спискам на лекциях и репетиции, у иных профессоров и довольно часто, но все это делалось так себе, для очистки совести. Никто не заботился о результатах. Болтать даже и в самых стенах университета можно было вдоволь, о чем угодно, и в кривь, и в кось. Шпионов и наушников не водилось, университетской полиции не существовало, даже и педалей, надзирателей за студентами вузов, не было. Я в первый раз с ними познакомился в Дерпте. Городская полиция не имела права распоряжаться студентами, и провинившихся должна была доставлять в университет. Мундиров еще не существовало. Одним словом, никакого маломальски серьезного контроля как за ходом учебного процесса, так и за поведением студентов. Не было ни попечителей, ни инспекторов в современном значении этих званий. Воспоминания Пирогова «Дневник старого врача» написано в 1879-1881 годах. Попечителя князя Оболенского видали мы только на акте, торжественное открытие нового учебного года, раз в год, и то издали. Инспектора тогдашние были те же процессоры и адъюнкты, знавшие студенческий быт, потому что сами были прежде, иные и не так давно, студентами. А уж университетская общага, мало чем, пожалуй, что уступавшая современным. Москвич Пирогов жил, разумеется, дома, но пристрастился ежедневно посещать 10-й номер общежития. Очень уж там было интересно 14-летнему пареньку. И разговоры, разговоры... Да уж, вот один студент надрывается. А читали вы Пушкина «Оду на вольность», а? Это, впрочем, винегрет какой-то. По-нашему не так. Революция так революция, как французская, с гильотиною. Вот другой, услышав, как кто-то заговорил о браке, тут же вмешивается. Да что там толковать о женитьбе? Что за брак? На что его вам? Кто вам сказал, что нельзя попросту спать с любой женщиной, хоть бы с матерью или сестрой? Ведь это все ваши проклятые предрассудки. Натолковали вам с детства ваши маменьки да бабушки да нянюшки, а вы и верите. Стыдно, господа, стыдно. Тут врывается третий с радостной новостью. А слышали, господа, наши с Полежаевым и хирургами, студентами Московской медико-хирургической академии, разбили вчера ночью бордель на трубе. Вот молодцы-то! Общее бурное ликование. Вольнодумство било через край. Слово самому Пирогову. За исключением одного или двух, обитатели 10-го номера были все из духовного звания. И от них-то именно я наслушался таких вещей о попах, богослужении, обрядах, таинствах и вообще о религии, что меня на первых порах с непривычки мороз по коже продирал. Потом это прошло, но осталось навсегда отвращение. То есть былая религиозность Пирогова потерпела изрядный урон. Правда, потом эти горлопаны и хулиганы остепенялись как миленькие. Пирогов. Я встречался не раз в жизни и с прежними обитателями 10-го номера, и с многими другими товарищами по Московскому и Дерптскому университетам, закоснелыми приверженцами свободомыслия и вольнодумства. И многих из них видел потом тише воды и ниже травы на службе, семейных, богомольных и посмеивавшихся над своими школьными, как они называли их, увлечениями. Того господина, например, который горланил оду на вольность, я видел потом тишайшим штаб-лекарем, женатым, игравшим довольно шибко в карты и служащим отлично в госпитале. Все так, но немало было и тех, кто от такой вольготности элементарно спился или учился настолько скверно, что особых успехов в жизни и карьере не добился. Подобная атмосфера сущей запорожской сечи приводила к тому, что и самые способные учились спустя рукава, Пирогов в том числе. Пирогов впоследствии сам признавал, что знания в университете приобрел слабые, и вряд ли по вине преподавателей. Они-то как раз в большинстве своем были личностями крупными и яркими. Среди лекторов был, например, Мудров. Что до изучения анатомии, с этим обстояло и вовсе печально. «Чистой воды печалька», как выражаются в интернете. Я во все время пребывания моего в университете ни разу не упражнялся на трупах в препаровочной, не вскрыл ни одного трупа, не отпрепарировал ни одного мускула и довольствовался только тем, что видел приготовленным и выставленным после лекции Лодера. И странно. До вступления моего в Дерптский университет я не чувствовал никакой потребности узнать что-нибудь из собственного опыта наглядно. Я зазубривал анатомию по тетрадкам, кое-каким учебникам и кое-каким рисункам. С трудом верится, что это написано будущим великим хирургом. И тем не менее, некоторым оправданием Пирогову служит то, что от студентов никто и не требовал обязательного упражнения на трупах. Однако. Итак, я окончил курс, не делал ни одной операции, не исключая кровопускания и выдергивания зубов, и не только на живом, но и на трупе не сделал ни одной, и даже не видел ни одной сделанной на трупе операции. Вот так готовили будущих медиков, хирургов. Трудно сказать, что произошло бы с Пироговым, останься он продолжать учебу в Московском университете. Нельзя исключать, что вместо великого хирурга Россия получила бы всего-навсего очередного тишайшего штаб-лекаря, служившего отлично в госпитале, и не более того. Очень уж велика вероятность именно такого финала. Однако, к счастью для России, на престоле оказался Николай I. Жесткий управленец, он уже в 1826 году взялся и за университеты. Попечители обязали появляться гораздо чаще, чем раз в год. Для наблюдения за студентами ввели должности инспекторов, кстати уж, ввели и форму, чьи функции были аналогичны столетиями существовавшим в Европе педелям. Рассматривая в общем и целом все эти меры императора, всего-навсего подтягивали систему образования до европейских стандартов. Правда, иные либералы все так же обозвали нововведение гнетом, но либерал, известно, это диагноз. В том же году по приказу императора, помянутого студента Полежаева, лихо руководившего разгромом борделя, за сочинение похабных стишков арестовали, сдали в солдаты и отправили на Кавказ. Правда, с правом выслуги в офицеры, чего через несколько лет Полежаев и добился. Разгульное студенческое братье, видя, что с новым императором не забалуешь, малость притихла. Но долголетние традиции вольничанья смаху переломить не смогли бы и пять Николаев. По моему глубокому убеждению, Пирогов стал тем, кем стал, исключительно благодаря Николаю I. В 1827 году император решил усилить профессуру русскими. Немецких профессоров и так имелось выше крыши. Промедление он не любил и не терпел того же в других, а потому профессор Паррот, даром что немец, быстро составил весьма толковый проект, по которому предполагалось учредить при Дербцком университете профессорский институт, где будущие русские профессора должны были совершенствоваться в знаниях 2 года, а потом завершать подготовку к профессуре уже в других заграничных университетах. Паррот сам был в свое время ректором Дербцкого университета, но дело тут не в землячестве. Университет в то время считался лучшим в России. Николай, практически не внося изменений, проект Паррота утвердил и издал указ об отправке в Дербт наиболее способных студентов. Речь шла только о добровольцах. Тем, кому предстояло учиться в Дербте, тем же указом назначалось годовое содержание в 300 рублей серебром, по тем временам сумма немалая, и оплата всех дорожных расходов. Предложили Пирогову, он согласился. «Режьте мне голову», но это было для него спасением. «Поскольку что же я вез с собой в Дербт?» Весьма ничтожный запас сведений и сведений более книжных, тетрадочных, а не наглядных, не приобретенных под руководством опыта и наблюдения. Да и эти книжные сведения не могли быть сколько-нибудь удовлетворительны, так как я в течение всего университетского курса не прочел ни одной научной книги, ни одного учебника, что называется «от доски до доски», а только урывками, становясь в пень перед непонятными местами, а понять много без руководства я не мог. Хорош я был лекарь с моим дипломом, дававшим мне право на жизнь и смерть, не видав ни однажды тифозного больного, не имев ни разу ланцета в руке. Вся моя медицинская практика в клинике ограничивалась тем, что я написал одну историю болезни, видел только однажды моего больного в клинике и, для ясности, прибавил в эту историю такую массу вычитанных из книг припадков, что она поневоле из истории превратилась в сказку. Прочитав эти признания, лишь укрепляешься в убеждении. Останься Пирогов в России, стал бы заурядным рядовым лекарем. За все время учебы он лишь однажды провел медицинские процедуры. Ставил клистир, то есть клизму. Первый раз, и то по совету простого цирюльника, умиравшему от долгого, прижестокого запоя чиновнику, тот и умер в тот же вечер, в чем ни малейшей вины Пирогова нет, клизма в таком состоянии помогла бы как мертвому припарке. Второй случай кончился более успешно. Заболела любимая няня Пирогова Екатерина Михайловна и не менее 10 дней страдала запором. Пирогов поставил ей клизму. Старушку, пардон, пронесло как из ведра, она поправилась и уже дней через 10 встала с постели.